Глава 8. Пути расходятся. Лив почувствовал, что по телу бегут мурашки. Барда застыл, как изваяние, положив руку на меч, но Жасмин гордо вскинула голову. «Мы должны туда пойти», — сказала она. Дум подошел к ней и встряхнул за плечи. «Вы ничего не должны», — прошепел он. «Послушайте меня. Ваша миссия бесцельна. Если вы не одумаетесь, то пропадете». «И ради чего?» «Ради мечты? Пустой мечты!» Жасмин высвободилась и отступила. Теперь она, Лив и Барда стояли плечом к плечу, молча глядя на Дума. Тот хотел было что-то сказать, но передумал и махнул рукой. «Я сделал все, что мог, и считаю свой долг выполненным», — проговорил он. «У вас есть друзья. Вместе мы могли бы поднять народ на борьбу. Мы могли бы объединиться против власти Повелителя Теней. Мы могли бы спасти Телуару. Сейчас нам нужно действовать порознь», — сказал Барда. «Но придет время, и мы объединимся для великой битвы». «Боюсь, такое время не придет, друзья мои», — Дум отвернулся. Он перекинул через плечо свою котомку и посмотрел на Дейна. «Скажи Нериде, что мы уходим», — приказал он. «Я уже и так потратил много времени, а Стивен не будет ждать». Взглянув украдкой на Лифа, Барду и Жасмин, Дейн нехотя поплелся к озеру. «Ты знаешь больше, чем говоришь, Дум!» — воскликнул Жасмин. «Если ты можешь нам помочь, помоги!» Дум покачал головой. «Вы только что отказались от единственной помощи, которую я мог вам предложить», — промолвил он. «Теперь вы не имеете права что-то просить!» Он смерил девушку взглядом. Жасмин смело смотрел на него. Ее глаза метали молнии. Внезапно Дум рассмеялся. «Все же кое-что в моих силах», — сказал он. Порылся в карманах, достал шерстяную шапочку и протянул ей. «Ты и твой ворон привлекаете внимание ко всей группе. Спрячь волосы под шапкой. Ты уже одета как мужчина. Единственное, что тебя выдает, — это волосы». Жасмин медлила, не зная, принять ли подарок, но здравый смысл поборол упрямство. Девушка закрутила волосы в тугой жгут и натянула шапку по самые уши. Было удивительно, что обыкновенная шапка так смогла изменить ее внешность. Перед друзьями стоял хмурый мальчишка. Кри закаркал, ему не нравилась подобная перемена, но Дум одобрительно кивнул. «Вот так гораздо лучше», — похвалил он и повернулся к озеру. Его взгляд затуманился, когда он увидел, что Нерида не пошла с Дейном. «Она не хочет идти с ними», — сказал мальчик. «Сказала, что отправится домой». Дум помрачнел. «Вот почему она просила меня взять ее с собой. Уверен, она все заранее продумала. Жизнь в штабе не для нее. Мы каждый день встречаемся с новыми опасностями, трудимся, не покладая рук, не вспоминая про комфорт, к которому она привыкла. Неужели она не боится попасться в лапы серой стражи?» — удивился Лив. «Она наверняка попытается уговорить вас проводить ее до дома. Она думает, что будет там в безопасности», — Дум покачал головой. «Дура. Еще одна дура, которая считает себя умнее всех». Не сказав больше ни слова, он развернулся и побрел обратно к холмам. Дейн замялся, торопливо попрощался с друзьями и поспешил следом. Как и предсказывал Дум, Нерида принялась просить путников проводить ее до дома. Последним доводом было то, что она пошла в сопротивление только ради Дума, который разбил ей сердце. «Я люблю его», — плакала она на плече у Барды. «Но он так жесток, даже не смотрит на меня. Я не могу больше жить с ним под одной крышей, видеть каждый день. Это невыносимо». Барда растерянно гладил ее по голове, но лицо Жасмин выражало лишь холодное удивление, а Лив слишком хорошо помнил, как фальшивы слезы Нериды. В конце концов, друзья согласились взять ее с собой, при условии, что она при первой возможности повернет к дому. «Нам с тобой не по пути, Нерида», — мягко предупредил ее Барда. «Мы идем в очень опасное место». «В долину пропавших», — прошептала она. «Знаю. Я слышала, как вы разговаривали об этом с Думом. Какие вы храбрые! Гораздо храбрее, чем полагает Дум». Хитрая бестия не переставала удивлять Лифа. Казалось, она не слушала их разговор, а тихо сидела у воды, глядя на озеро. А теперь выходит, что она ловила каждое слово. Нерида уже знает про долину пропавших. Что еще она слышала? «Нужно держать с ней ухо востро», — подумал мальчик. Прошла неделя, а Нерида все еще шла с ними. Она не пожелала передвигаться по ночам и оказалась чрезвычайно ленивой и капризной спутницей. Они миновали множество дорог, по которым Нерида могла беспрепятственно добраться до дома, но расставаться с Лифом, Бардой и Жасмин не собиралась. Она плакала, бежала за ними следом, цеплялась за одежду, как приставучий репей. Наконец, даже Барда потерял к ней всякое сочувствие. «Я начинаю думать, что она обманывает нас», — однажды поделился он своими сомнениями с друзьями, когда Нерида заснула. «Она говорила, что хочет домой. Почему же она не идет?» «Не знаю», — покачал головой Лиф. «Но нужно что-то придумать и поскорей. Я не доверяю ей и не хочу брать с собой в долину. А если верить карте, мы и придем туда уже на днях. По-хорошему, она от нас не отстанет», — хмуро сказала Жасмин. «У нас есть два выхода. Первый — ударить ее по голове и убежать. Второй — дождаться, когда она заснет, и тихо уйти». Девушка искренне огорчилась, когда друзья выбрали второе. Через несколько часов они приступили к выполнению намеченного плана, как воры, тайком собрали вещи и покинули привал. Путники шли целый день, прячась в тени деревьев, и когда солнце коснулось земли, перед ними высились крутые холмы, поросшие густым лесом. «Долина за холмами, я уверен», — сказал Барда. Лиф посмотрел вперед. «Предстоит тяжелое и опасное восхождение», — вздохнул он. «Лес густой, мы будем двигаться в темноте. Месяц сегодня убывающий, а завтра его вовсе не будет». Жасмин стянула шапку. «Шерсть такая толстая, я ничего не слышу», — пожаловалась она, встряхивая волосами. «О чем вы говорили? Завтра не будет луны, а лес густой и темный?» «Так и есть. Предлагаю лечь спать, а завтра отправиться в путь. Враг не увидит нас в лесной чаще». Друзья охотно согласились. Только на исходе следующего дня они перебрались через холмы и увидели то, что люди называли «долиной пропавших».